Конечно, тяжела минута перед наказанием. Тяжела до того, что, может быть, я грешу, называя этот страх малодушием и трусостью. Стало быть, тяжело, когда подвергаются двойному, тройному наказанию. Только бы не сейчас оно исполнилось. Я упоминал, впрочем, и о таких, которые сами просились скорее на выписку, еще с незажившей от первых палок спиной, чтобы выходить остальные удары и окончательно выйти из-под суда. О содержании под судом на обвахте, конечно, для всех несравненно хуже каторги. Но кроме разницы темпераментов, большую роль играет в решимости и бесстрашии некоторых закоренелая привычка к ударам и к наказанию. Многократно битый как-то укрепляется духом и спиной и смотрит, наконец, на наказание скептически, почти как на малое неудобство, и уже не боится его. Говоря вообще, это верно. Один наш арестантик из особого отделения, крещенный калмык, Александр или Александра, как звали его у нас, странный малый, плутоватый, бесстрашный и в то же время очень добродушный, рассказывал мне, как он выходил свои 4000, рассказывал, смеясь и шутя, но тут же клялся пресерьезно, что если б с детства, с самого нежного первого своего детства, он не вырос под плетью, от которой буквально всю жизнь его в своей орде не сходили рубцы с его спины, то он бы ни за что не вынес этих 4000. Рассказывая, он как будто благословлял это воспитание под плетью. «Меня за все били, Александр Петрович», — говорил он мне раз, сидя на моей койке под вечер перед огнями. «За все про все, за что не попало, били лет 15 сряду, с самого того дня, как себя помнить начал, каждый день по нескольку раз. Не бил, кто не хотел, так что я под конец уж совсем привык». Как он попал в солдаты, не знаю, не помню. Впрочем, может, он и рассказывал. Это был всегдашний бегун и бродяга. Только помню его рассказ о том, как он ужасно струсил, когда его приговорили к 4000 за убийство начальника. Я знал, что меня будут наказывать строго, и что, может, из-под палок не выпустят. И хоть я и привык к плетям, да ведь 4000 палок, шутка, да еще все начальство озлилось. Знал я, наверное, знал, что не пройдет даром, не выхожу, не выпустят из-под палок. Я сначала попробовал было окреститься, думаю, авось простят. И хоть мне свои же тогда говорили, что ничего из этого не выйдет, не простят, да думаю, все-таки попробую, все-таки им жальче будет крещеного-то. Меня и в самом деле окрестили, и при святом крещении нарекли Александром. Ну а палки все-таки палками остались. Хоть бы одну простили, даже обидно мне стало. Я и думаю про себя, постой же, я вас всех и взаправду надую. И ведь что вы думаете, Александр Петрович, надул? Я ужасно умел хорошо мертвым представиться. То есть не то чтобы совсем мертвым, а вот-вот сейчас душа вон из тела уйдет. Повели меня. Ведут 1000. Ждет, кричу. Ведут другую. Ну, думаю, конец мой идет. Из ума совсем вышибли, ноги подламываются. Я грох об землю. Глаза у меня стали мертвые, лицо синее, дыхания нет, у рта пена. Подошел лекарь. «Сейчас, — говорит, — умрет. Понесли меня в госпиталь, а я тотчас ожил. Так меня еще 2 раза потом выводили, и уж злились они, очень на меня злились, а я их еще 2 раза надул. 3000 только одну прошел — обмер. А как пошел 4-ю, так каждый удар, как ножом по сердцу, проходил. Каждый удар за 3 удара шел. Так больно били». Остервенились на меня. Это-то вот скаредная последняя 1000, чтоб ее, всех 3 первых стоило. И кабы не умер я перед самым концом, всего палок 200 только оставалось. Забили бы тут же насмерть. Ну да и я не дал себя в обиду. опять надул и опять обмер. Опять поверили. Да и как не поверить? Лекарь верит. Так что на 200-то последних, хоть изо всей злости били потом, так били, что в другой раз 2000 легче. Да нет, носу 3, не забили. Отчего не забили? А все тоже потому, что с из детства под плетью рос. Оттого и жив до сегодня. Ох, били-то меня, били на моем веку. Прибавил он в конце рассказа, как бы в грустном раздумье, как бы силясь припомнить и пересчитать, сколько раз его били. «Да нет», — прибавил он, перебивая минутное молчание, «и не пересчитать, сколько били. Да и куды перечесть? Счету такого не хватит». Он взглянул на меня и рассмеялся, но так добродушно, что я сам не мог не улыбнуться ему в ответ. «Знаете ли, Александр Петрович, я ведь и теперь, коли сон ночью вижу, так непременно, что меня бьют. Других и снов у меня не бывает». Он действительно часто кричал по ночам и кричал, бывало, во все горло, так что его тотчас будили толчками арестанты. «Ну что, черт, кричишь?» Был он парень здоровый, невысокого росту, вертлявый и веселый, лет 45. Жил со всеми ладно, и хоть очень любил воровать, и очень часто бывал у нас бит за это, но ведь кто ж у нас не проворовывался, и кто ж у нас не был бит за это?